Глава 27. Музыка лилась нежными переливами. Центр бального зала заполняли новые пары танцующих. Я ощущала тяжесть горячей мужской ладони, по-хозяйски расположившейся на моей талии, притягивая к себе ближе, еще ближе, уже на грани приличия. Вложив руку в ладонь герцога, ощутила, как длинные пальцы сжали мои, сильно и удивительно нежно, заставляя невольно вспомнить о том, как они играли на моем теле мелодию любви. Взгляд ледяных голубых глаз медленно скользил по моему лицу, ловя каждую эмоцию, которую я пыталась скрыть от него. Смятение, желание, стыд. Герцог смотрел так, что меня вдруг кинуло в жар, и сердце ускорило бег, превращая кровь в раскаленную лаву. Я видела в его глазах отголоски собственных эмоций, завораживающих, требовательных, диких. Мне нельзя. Музыка достигла своего апогея, танец стал быстрее, эмоциональнее, будто вторя нашему настроению. Поворот, еще один и еще. Волнение, предвкушение, страсть. Герцог кружил меня в своих умелых руках, и я следовала за ним, не задумываясь, полностью доверившись умелому партнеру, как и сегодняшней ночью. Кажется, я переоценила свои возможности. Кажется, дальше мне точно просто не будет. Ладонь на моей талии потяжелела, мягко соскальзывая вниз, еще ближе прижимая к своему напряженному телу. Герцог соблазнял меня, очевидно. Вторая рука, сжимающая мои пальцы, выводила на тыльной стороне запястья какие-то узоры. Мучительно медленно, сладостно, искушающе. Я судорожно вздохнула сквозь стиснутые зубы, что не укрылось от внимания мужчины. На его губах обозначилась опасная порочная улыбка. Что он творит? Впрочем, в эту игру можно играть и вдвоем, ваша светлость. Я чарующе улыбнулась Морону, выпуская наружу свою ведьминскую суть. Он ведь сам ее пробудил, разве нет? Кончик розового язычка скользнул между соблазнительно приоткрытых губ, и взгляд герцога потемнел. Теперь в нем ревело жуткое жадное пламя. «Да», – протянул довольный внутренний голос. Его забавляла эта игра. Музыка достигла своей кульминации. Аккорды взрывались салютами вокруг нас. Герцог развернул меня в кольце своих рук и вновь прижал к себе, буквально впечатывая в свое напряженное тело. Ох! Кажется, я все же невольно смутилась, поняв, что именно чувствую даже сквозь все слои юбок. Ответом не был полыхающий взгляд. «Не играй со мной, Кайли!» — хриплый бархатный шепот на ухо перед тем, как танец закончился. И в тот же миг музыка смолкла, и герцог отстранился, коротко мне кланяясь. «Благодарю вас за танец, леди Вудвилл». Лицо его было невозмутимым, взгляд непроницаемым. «Как у него это получается?» Бал продолжался, пары кружились под музыку. Я тоже несколько раз танцевала, но все же большую часть времени пыталась избежать назойливого внимания кавалеров. После танцев с королем и герцогом я имела оглушительный успех и теперь то и дело ловила на себя взгляды, заинтересованные от лордов и завистливые, колючие от дам. Отойдя в сторону, подхватила с подноса официанта фужер с золотистым шампанским и, дурачась, поднесла его глазам, глядя на то, как искрится и преломляется жидкость в хрустале и лопаются прозрачные пузырьки. Стоп! Что-то вдруг щелкнуло у меня в голове. Вот оно, то, что меня так долго смущало. И почему я сразу об этом не подумала? Отставив фужер в сторону, я торопливо пошла по залу, озираясь по сторонам. «Где же она? Мне срочно нужно с ней поговорить, чтобы проверить одну догадку». Баронесса Аделия Уэст нашлась у фуршетных столов, пробуя тарталетки с морскими деликатесами. Белое шелковое платье плотно обтягивало верхнюю часть ее тучной фигуры, мощные плечи, внушительную грудь в низком вырезе. В высокой прическе колыхалось перо неведомой мне птицы, делая даму еще величественнее. «Вы что-то хотели, милочка?» На меня обратились три подбородка и цепкий, прищуренный взгляд маленьких глаз. «Если спрошу прямо, она вряд ли мне ответит», – подумала я и послала даме самую обворожительную улыбку своего арсенала. Увы, не помогло. Баронесса буравила меня подозрительным взглядом. Еще бы, этой особе опыта в придворных интригах не занимать. «Тогда ей интригу, делов-то», – проворчал внутренний голос. «А что, это мысль?» «Да, баронесса, помните, вы говорили о ссоре графини Сесиль с неким молодым лордом в королевском дворце? И там еще была фраза: „Я тебя не узнаю, ты странно себя ведешь“». Я замолчала, ожидая ответа. Баронесса нахмурилась и чопорно поджала губы. Ей явно не понравились мои расспросы о ее же собственной сплетне. Я чувствовала, что она вот-вот откажет мне и просто уйдет. Этого я допустить не могла. Нужно было решаться, причем срочно. «Понимаете, я доверительно наклонилась к женщине. Тот лорд, он почти мой жених. Мне важно знать правду. Неужели он мне изменял с графиней?» «О-о-о!» Я видела, что взгляд у баронессы изменился. Буквально чувствовала, что мысленно она уже вовсю рассказывала при дворе новую сплетню о несчастной покинутой невесте, у которой порочная леди Сесиль увела жениха, а потом и его бросила, сбежав с другим. «Конечно, милочка, раз это так для вас важно, что вы хотели узнать?» «Пожалуйста, вспомните, кто произнес ту фразу, графиня или лорд?» Я затаила дыхание. «Ну же, ну!» Баронесса нахмурила брови, вспоминая, и, наконец, медленно произнесла. «Ту фразу сказал не лорд, а графиня. Я точно помню, как она кричала на него: „Я тебя совсем не узнаю, ты так странно ведешь“. Ах, милочка, это было так ужасно, такой скандал!» Я кивнула, но уже не слушала ее. Вот все и встал на свои места. Мозаика начала складываться. Увы, но больше ничего интересного на балу не произошло. Хотя я действовала так, как мы договаривались с Мороном. То и дело мелькало между гостями, улыбалась, общалась, делала все, чтобы обратить на себя внимание, и при этом не выходила из зала. Но тот, кого я ждала, так и не подошел, хотя периодически оставалась одна, давая преступнику такую возможность. Даже вновь встала у елки, вглядываясь в большой золотистый шар. В нем виделись искаженные фигуры людей, неясное очертание бального зала и... более ничего. Ни неясных теней, ни знакомых мне лиц. Почему он не клюнул? Он не мог не почувствовать мою силу. Я намеренно не скрывала ее, демонстрируя себя, как сладкую конфету на прилавке. Время неумолимо двигалось к ночи. «Леди!» Ко мне со спины подошел один из людей Морона, облаченный в лакея. Я обернулась. «Его светлость просил сообщить, что бал завершается. Вам лучше вернуться к себе». «Неужели оно?» Сердце забилось быстрее. «Если вас попытаются вывести или выманить из бального зала, вы сразу же даете мне знать, любым способом». Вспомнились мне слова герцога. «А вдруг это ловушка? Ужасно подозревать всех и каждого». «Леди Вудвилл, прошу вас». Лакей поклонился, приглашая следовать за ним. Я медленно двинулась следом, пытаясь отыскать взглядом Морона. Последний час я не видела в зале ни его, ни короля. Но они не могли так просто уйти и оставить меня одну. Только не сейчас. Они же должны понимать, что сегодня, возможно, все и решится. Выход из бального зала стремительно приближался. На нас обращали внимание, но не более, чем обычно. Пойти за лакеем – несомненно риск. Это мог быть вообще не лакей. Заупрямиться, придумать причину не идти тоже рискованно. Если это и есть преступник или его сообщник, он тут же заподозрит меня. Этого допускать нельзя. «Морон, где же ты? Ты мне нужен!» Я вдруг с удивлением поняла, что мысленно зову не отца, как бывало раньше в трудные минуты, а другого мужчину. В Впереди уже показались двери бального зала. «Моран!» Из тени бесшумно выступил высокий мужской силуэт, так, чтобы остальные его не видели. Пугающий, опасный мужчина. «Ваша светлость!» Лакей почтительно застыл, а я наконец-то вздохнула с облегчением. «Выведите леди Кайли из зала и смотрите в оба глаза, Эддингтон. Головой за нее отвечаете», — одними губами произнес Моран. «Я присоединюсь через пару минут. Мне нужно убедиться, что за вами никто не последует». «Значит, он все спланировал, и я паниковала зря». Тело окутало волна облегчения. Коротко кивнув, напоследок задержав взгляд на мне, герцог снова бесшумно растворился в тени. И мы, наконец, покинули бальный зал. Странное у меня было чувство, пока мы шли по пустынным коридорам замка. Роскошь и праздничное убранство внутри Глейсвуда, зимняя сказка снаружи. На опрокинутом черном бархате неба сияли звезды, и огромная полная луна, похожая на глаз дикого зверя, заглядывала в высокие окна, мимо которых мы сейчас проходили. Я прислушивалась к своим ощущениям. Сила выросла, а вместе с ней и способность чувствовать животных на расстоянии. «Может, попробовать?» Тончайшие нити призыва потянулись прочь из замка, ища тех, кто был рядом всю лесную дорогу от городской усадьбы до замка. Герцог угадал почти все, ошибся лишь в одном. Волков я действительно не боялась, и в ту ночь они не преследовали, а сопровождали меня. Стая ответила мне радостным поскуливанием, которое тут же сменилось пронзительным воем. Им было страшно, они чувствовали опасность и хотели, чтобы я быстрее уехала из замка. «Как только смогу», — пообещала я мысленно и чуть не споткнулась, когда мой провожатый резко остановился. Спина мужчины напряглась, взгляд из предупредительного, как и подобает хорошему слуге, стал внимательным и острым. «Встаньте мне за спину, леди!» — едва слышно проговорил он. Я беспрекословно подчинилась, вслушиваясь в тишину, окружавшую нас. На первый взгляд все было как обычно. Потрескивал огонь в разожженных каминах, тихо таяли свечи в напольных канделябрах, музыка и шум голосов остались далеко позади. Но было кое-что еще. Мужчина, сопровождавший меня, очевидно, был магом, потому что только нечеловеческий слуг мог расслышать странный тихий шелест. И что бы это ни было, он... Оно сейчас быстро направлялось в нашу сторону. Неужели преступник все-таки клюнул и собирается напасть на меня? Место было что ни на есть подходящим, безлюдным, если бы не сопровождавший меня слуга. «Тихо!» Мужчина вытащил из кармана какой-то светящийся голубоватый камень и сжал его в кулаке. «Артефакт!» – безошибочно поняла я, продолжая напряженно всматриваться в пустое пространство перед собой. Шелест как будто слышался теперь иначе. А в следующий момент чуть не вскрикнула от неожиданности, когда мою талию обхватила чья-то рука, а вторая закрыла ладонью рот.